Ферро умудрилась обыграть спанкмейкера со счетом 3-1. В промежутках между схватками они управляли модулем. «Выходим на последний круг перед снижением», — сообщила Ферро. «Снижаемся на уровень 7-0-9. Подключаю систему конечного наведения». «Да у тебя все конечное», — сказал спанкмейкер. Это была старая шутка пилотов, которую Ферро пропустила мимо ушей. «Смотри на свой экран. Я не могу одновременно управлять этим сосунком и следить за местностью. Держись подальше от гор». Последовала пауза. «А где радиомаяк?» «Ничего похожего», — спокойно ответил спанкмейер. «Может, он вышел из строя вместе со связью?» «Но ты же знаешь, что это не так. Маяки работают автоматически и имеют автономные источники питания». «Ладно, тогда поищи его». «Я договорюсь, чтобы кто-нибудь помахал каким-нибудь драным флагом». Наступило молчание. Все десантники сохраняли внешнее спокойствие. Ферро и спанкмейкер и при худшей погоде, чем на Ахеронте, сажали их так нежно, словно поцелуй младенца. «А ветры стихают. Отличная погода для запускания воздушных змеев. Мы немного поддержим корабль в устойчивом положении, чтобы вы, ребята, могли поиграть со своими игрушками». Возникло легкое движение, и десантники начали готовиться к окончательному приземлению. Горман снял летное обмундирование и направился по проходу к тактическому центру управления транспортера. Берг и Рипли последовали за ним, пока десантники занимались своим делом. Горман проскользнул к пульту управления, а Берг встал сзади, наблюдая через плечо лейтенанта за его действиями. Рипли с удовольствием отметила про себя, что ничто не повлияло на мастерство Гормана. Он словно ожил, занявшись делом. Его пальцы оживляли экраны и пульты, подобно пальцам органиста. Из кабины модуля до них донесся радостный голос Ферро. «Наконец-то! Поймали маяк! Сигнал неясный, но это определенно он. Облаков стало меньше, и появилась хоть какая-то видимость. Мы видим Хадли». Горман спросил, наклонившись к микрофону. «Как он выглядит?» «Ну, похоже на то, что пишут в брошюрах», — ответила она сардонически. «Тишайшее место в галактике. Мрачная массивная конструкция. Какие-то огни видны, так что какие-то источники питания в порядке. Но с этого расстояния не видно, постоянные они или аварийные. Но огней немного. Может, они спят?» «Спанкмейкер, ваше наблюдение». «Да словно всех ветром сдуло. Но их не бомбили. Поврежденных зданий не видно. Ну, правда, это отсюда, а освещение плохое. Простите, нам надо следить за изображением поверхности. Мы разберемся с этим, когда прибудем на место». Горман повернулся к многочисленным экранам. С каждой минутой он становился все более уверенным. «Но, скорее всего, невесомость — его слабое место», — подумала Рипли. «Но если это действительно так, то она может не беспокоиться». Кроме тактических экранов имелись еще маленькие, по два на каждого солдата. Под ними имелись таблички с именами. Первый экран — давал изображение с помощью устройства, вмонтированного в боевой шлем. С помощью второго экрана определялись биоритмы каждого десантника: пульс, работа сердца, частота дыхания и тому подобное. Так что в любую минуту можно было располагать информацией о физическом состоянии участников экспедиции. Выше маленьких экранов и немного сбоку были расположены экраны размером побольше, дававшие изображение ландшафта местности. Горман нажал кнопку на панели. Раздался звуковой сигнал. «Внешне все в порядке», — пробормотал Горман.